Капитан отдал команду Искину вывести на один из экранов изображение цели, главным образом для новичка, у которого не имелось нейросети. Рядом с объемной схемой, поясняющей ход боя, голопроектор высветил плоское изображение. Астероид Улей, к которому неторопливо приближалась растянутая цепочка боеголовок. Рваный открыл рот, наблюдая за мельтешением цветных значков и линий. Потомку колонистов было сложно представить масштаб происходящего. Каждые 6 минут палуба вздрагивала от мощного залпа. Древние пушки ввели огонь по целям. Люпус приближался к скоплению из 8 гигантских кораблей Роя, которые сцепились с сильно поредевшей эскадрой людей. «Еще одного нашего жуки распотрошили», — хмыкнул Илья. «Да уж», — пробормотал капитан. «Рой — серьезный противник. Зря они сунулись в бой такими силами. Нужно было притащить кораблей раза в 2 больше». Только что погас зеленый значок. Линейный корабль прекратил свое существование. Алекс имел представление о качественном составе эскадры и сделал вывод, что хагданцы серьезно подошли к вопросу защиты. Линкоры проекта «Тусор» 4-го поколения являлись самыми толстокожими в своем классе. Хагданские конструкторы создали большой, хорошо защищенный и устрашающий корабль. Гигант, способный выдерживать десятки прямых попаданий и продавливать при этом оборону противника. Массивная композитная броня с противолазерным покрытием закрывала клиновидный корабль с острого носа до широкой кормы. Конструкторы предусмотрели даже подобие активной защиты и мощные активные щиты. Вооружение тоже было серьезным. От 6 до 8 больших плазменных орудий или лазерных установок, а также 3 десятка пульсаров для обороны. Форма корпуса позволяла сосредоточить огонь всех орудийных систем прямо по курсу линкора. Естественно, что для снабжения энергией всего этого добра гигант нес на борту 6 десятков реакторов, размещенных в геометрическом центре корабля. «Первая боеголовка поразила цель», — доложила Немель, когда на поверхности улья на мгновение вспух шар взрыва, а совсем рядом с округлой тушей в пространстве сверкнул еще один, слезнув 10 истребителей, бросившихся на перехват. «Да», — огорченно покачал головой Илья, — «я ожидал большего». «Засуетились, но уже поздно. На подлете еще 8», — невозмутимо ответил Алекс. Недавно капитан ознакомился с документацией и с помощью дроидов вскрыл один снаряд, добравшись до управляющего модуля. Он пожалел, что создатели мощного оружия предусмотрели только один вариант использования — фугас. Видимо, для уничтожения примитивных кораблей того времени хватало и близкого подрыва. Однако сооружение агрессивных насекомых имело приличный запас прочности. С точки зрения землянина, логичнее было соорудить нечто вроде тандемного боеприпаса. Например, чтобы обычной взрывчаткой проламывать корпус и активировать мощную боеголовку уже внутри. Корабельный Искин правильно рассчитал упреждение. По прямолинейно движущейся гигантской мишени стрелять гораздо проще, чем по непредсказуемо маневрирующему кораблю. Следующие 2 снаряда один за другим воткнулись в поверхность улья. Сверкнули вспышки, и астероид раскололся на 3 неравные части, которые продолжили движение в расползающейся куче осколков разного размера. Затем один из кусков исчез после взрыва на поверхности. Остальные боеголовки прошли мимо. Капитан подумал, что теперь снарядам предстоит лететь целую вечность, пока их не захватит поле тяготения ближайшей звезды. Ну, или пролетающие подарочки обнаружат инопланетяне. Тогда их ожидает довольно веселый сюрприз. Примитивный компьютер запустит реакцию, как только какой-нибудь объект окажется поблизости.